и сердито смахнул нависши на ресницы слезы огромными оленьими рукавицами, в которые были всунуты искалеченные руки. При этом лицо его напряглось от боли. Орвал прикрикнул на собак, и нарта медленно тронулась вперед. Белые побежали за нартой, выкрикивая во всю глотку прощальные слова и еще больше расстравляя Джона, который все ниже опускал голову, пока не скрыл полностью лицо за пушистой оторочкой теплого пыжикового малахая. Нарты поднялись на берег, оставив позади корабль и лед. Когда проезжали мимо Яранг, Токо слегка притормозил свою упряжку и поглядел на жену, которая стояла снаружи и смотрела на проезжающие нарты. Глаза их встретились, и на этом прощание было окончено. Токо вспомнил, как прощались белые моряки, и с грустью подумал, что все-таки было бы не так уж плохо прижаться лицом к Женину лицу, вдохнуть родной запах и держать его в памяти на все время долгой поездки в далекий Анадырь, где он никогда не был. Собаки бежали по льду лагуны. Снегу еще было немного, и большие пространства чистой ледяной поверхности тянулись от одного берега до другого. Собаки норовили бежать по снежным полосам, наметанным пургой, чтобы не скользить лапами. А койоры поворачивали их на лед, где полозья сами катились, настигая коренных собак. Токо смотрел назад на яранги, которые понемногу исчезали в снежной дали, растворяясь в ранней наступающей мгле, на знакомые скалы, очерчивающие горизонт. Он цепко держал глазами свою ярангу, которую он строил собственными руками, собирая под скалами плавник и дожидая своей очереди, когда при дележе добычи ему достанется моржовая кожа на крышу. Он копил нерпичий жир, сливая его в кожаные тюленьи мешки, резал лохтачьи ремни, чтобы отдарить своих друзей-оленеводов и получить с них шкуры на полог. Примечание. Полог – спальное помещение в яранге, шьется из оленьих шкур. Яранга получилась ничуть не хуже, чем у других. А Токо и Пыльмау она оказалась еще лучше и уютней, потому что была их собственным жилищем. Женаты они всего 3 года, а словно прожили долгую жизнь, и желания одного стали угадываться другим без слов и долгих объяснений. Исчезло из поля зрения очертания родной яранги. Горизонт стал ровен и пустынен, без признаков жилья и живого. Теперь все равно, что смотреть назад, что вперед, что по сторонам. Везде одно и то же. Нарта Токо шла последней. Впереди прокладывал дорогу Армоль, а посередине ехал Орва, везший больного. Шалашик был устроен так, что Джон смотрел не на дорогу, а назад. Это было сделано, чтобы вылетающий из-под собачьих лап снег не попадал в лицо раненому, и ветер не забирался под опушку малахая. Белый сидел с открытыми глазами и смотрел на бегущих собак. Его голубые глаза потемнели то ли от боли, то ли от усталости. А может быть, ему было и впрямь грустно расставаться со своими товарищами и пускаться в этакую дальнюю дорогу. Кто знает, какие мысли рождаются в голове, покрытой такими светлыми волосами, что с непривычки они кажутся ранней сединой. Надо же родиться с такими холодными глазами!»